И поэтому чувствовать себя так, словно над ним висит большая угроза. Она будет делать все, на что способна, лишь бы столкнуть тебя с вершины настоящего. Она будет стараться удержать себя в капкане времени.